Глава 12. Новые лампы на старые. Мисс Булстроуд обладала еще одним даром, который демонстрировал ее превосходство над большинством женщин. Она умела слушать. Директриса молча выслушала и инспектора Келси, и Адама, и даже бровью не повела. Потом произнесла одно слово. «Поразительно». «Это вы поразительная женщина», — подумал Адам, но вслух этого не сказал. «Ну», — сказала мисс Булстроуд, как обычно, переходя прямо к делу, — «что вы хотите, чтобы я сделала?» Инспектор Келси прочистил горло. «Вот в чем вопрос», — ответил он. «Мы считали, что вас следует полностью ввести в курс дела ради школы». Мисс Булстроуд кивнула. «Естественно», — согласилась она, — «прежде всего я забочусь о школе». Так и должно быть. Я несу ответственность за своих учениц и их безопасность, и в меньшей степени за безопасность моих сотрудниц. И мне хотелось бы теперь прибавить, что если удастся избежать широкой огласки смерти мисс Спрингер, тем будет лучше для меня. Это чисто эгоистичный взгляд, хотя я считаю, что моя школа важна сама по себе, не только для меня. И я хорошо понимаю, что если вам необходимо придать все гласности, то вы должны действовать. Но необходимо ли это? — Нет, — ответил инспектор Келси. — В данном случае я бы сказал, чем меньше будет огласки, тем лучше. Мы отложим дознание и пустим слух, что считаем это расследование местным. Юные воришки или малолетние преступники, как мы должны теперь их называть, поссорились и пустили в ход оружие. Обычно они носят перочинные ножи, но некоторые из этих парней достают и огнестрел. Мисс Спрингер застала их врасплох, они ее застрелили. Вот какие слухи мне хотелось бы распустить, и тогда мы сможем приняться за работу по-тихому. В прессе должно появиться только то, что никак не удается скрыть. Но, конечно, Мидоубэнк знаменит, и убийство здесь станет горячей новостью. Думаю... «Здесь я смогу вам помочь», — твердо произнесла мисс Булстроуд. «Я пользуюсь определенным влиянием в высших кругах». Она улыбнулась и перебрала в память несколько имен. В их число входили министр внутренних дел, два газетных магната, епископ и министр образования. «Я сделаю все, что смогу», — она посмотрела на Адама. «Вы согласны?» Тот быстро ответил: «Да, конечно, мы всегда предпочитаем, чтобы все делалось спокойно и тихо». «Вы собираетесь оставаться моим садовником?» — осведомилась мисс Булстроуд. «Если вы не возражаете, так я смогу находиться именно там, где мне надо, и смогу наблюдать за происходящими событиями». На этот раз мисс Булстроуд все же подняла брови. «Надеюсь, вы не ожидаете больше никаких убийств?» «Нет-нет». Рада это слышать. Сомневаюсь, сможет ли какая-то школа пережить два убийства за один семестр. Она повернулась к Келси. Ваши люди закончили со спортивным павильоном. Если мы не сможем им пользоваться, это создаст неудобство. Мы с ним закончили. Там чисто, как в аптеке, с нашей точки зрения. По какой бы причине ни произошло это убийство, сейчас там нет ничего, что могло бы нам помочь. Это просто спортивный павильон с обычным спортивным инвентарем. Ничего не нашли в шкафчиках у девочек? Инспектор Келси улыбнулся. Ну, какие-то мелочи. Одна книга французская называется «Кандид» с иллюстрациями. Дорогая книжка. «А, — сказала мисс Булстроуд, — так вот, где она ее хранит. Жизель Добрей, полагаю». Уважение Келси к мисс Булстроуд выросло еще больше. «От вас ничего не ускользнет, мадам», — заметил он. «Кандид не причинит ей вреда», — ответила мисс Булстроуд. «Это классика. Некоторые виды порнографии я конфискую. А теперь вернемся к моему первому вопросу. Вы успокоили меня по поводу публикаций в связи со школой. Может ли школа как-то вам помочь? Могу ли я вам помочь?» «Не думаю в данный момент. Единственный вопрос, который я хочу вам задать, в этом семестре вас что-нибудь беспокоило? Какое-то происшествие или какой-то человек?» Мисс Булстроуд пару секунд молчала. потом медленно ответила. «Мой ответ — не знаю». Адам быстро спросил. «У вас возникало чувство, будто что-то не так?» «Да, вот именно. Ничего определенного. Я не могу указать пальцем ни на какого-то человека, ни на какой-то инцидент, разве что...» Директриса на мгновение умолкла, потом сказала. «Я чувствую... В то время чувствовала, что пропустила нечто такое, чего не должна была упустить. Позвольте мне объяснить». Она вкратце пересказала тот маленький инцидент с миссис Апджон и неприятным и неожиданным появлением леди Вероники. Адам заинтересовался. «Позвольте проверить, мисс Булстроуд, правильно ли я понял вас. Мисс Апджон, выглянув в окно, в то окно, которое выходит на подъездную дорогу, кого-то узнала. В этом нет ничего странного. У вас больше 100 учениц, и весьма вероятно, что миссис Апджон увидела кого-то из родителей или родственников, которого знала раньше. Но у вас определенно сложилось впечатление, что она была поражена, узнав этого человека, что это был кто-то такой, кого она не ожидала увидеть в Мидоубенке. Да, именно такое у меня возникло впечатление. А потом, в окно, выходящее на противоположную сторону, вы увидели мать одной из учениц в состоянии опьянения, и это полностью отвлекло вас от того, что говорила миссис Апджон». Мисс Булстроуд кивнула. «Она говорила несколько минут?» «Да. И когда вы снова переключили на нее внимание, она говорила о шпионаже и о своей работе в разведке во время войны до того, как вышла замуж?» «Да». «Это может быть как-то связано», — задумчиво произнес Адам. «Кто-то, кого она знала во время войны, один из родителей или родственников одной из учениц, или это могла быть одна из ваших преподавательниц?» «Едва ли это одна из преподавательниц», — возразила мисс Булстроуд. «Это возможно». «Лучше нам связаться с миссис Апджон», — сказал Келси, — «как можно быстрее. У вас есть ее адрес, мисс Булстроуд?» «Конечно. Но мне кажется, она в данный момент за границей. Погодите, я выясню». Директриса дважды нажала кнопку звонка на столе, потом нетерпеливо подошла к двери и окликнула проходившую мимо девочку. «Найди мне, пожалуйста, Джулию Апджон, Пола». «Хорошо, мисс Булстроуд». «Лучше я уйду до того, как придет эта девочка», — сказал Адам. «Было бы неестественно, если бы я помогал инспектору в расследовании, ведь он якобы позвал меня сюда, чтобы выведать у меня все, что мне известно. Убедившись, что в данный момент меня не в чем обвинить, он теперь велит мне убираться». «Убирайтесь и помните, что я буду за вами следить», — прорычал Келси с усмешкой. «Между прочим», — сказал Адам, обращаясь от двери к мисс Булстроуд, — «вы не возражаете, если я слегка злоупотреблю своим положением, если я, скажем так, завяжу чуть более дружеские отношения с некоторыми из ваших преподавательниц?» «С кем именно?» «Ну, с мадемуазель Бланш, например». «С мадемуазель Бланш? Вы думаете, она...» «Думаю, ей здесь очень скучно». «А, мисс Булстроуд помрачнела. Наверное, вы правы. Еще с кем?» «Мне придется перебрать как можно больше кандидаток», — весело ответил Адам. «Если вы обнаружите, что некоторые из ваших девочек ведут себя глупо и украдкой бегают на свидание в сад, прошу вас, верьте, что у меня чисто шпионские намерения, если можно так выразиться». «Вы думаете, что девочки могут что-то знать?» «Все всегда что-нибудь знают», — сказал Адам, «даже если сами не знают, что они знают». «Возможно, вы правы». Раздался стук в дверь, и мисс Булстроуд крикнула. «Войдите». Появилась Джулия Апджон, очень запыхавшаяся. «Входи, Джулия». Инспектор Келси проворчал. «Вы можете идти, Гудман. Убирайтесь и продолжайте свою работу». «Я же вам говорил, что мне ничего не известно», — мрачно ответил Адам, и он вышел, бормоча себе под нос. «Чертова гестапо!» «Простите, что я запыхалась, мисс Булстроуд», — извинилась Джулия. «Я бежала от самого теннисного корта». «Все в порядке. Я просто хотела узнать у тебя адрес твоей мамы, то есть как я могу связаться с ней». «О, вам придется написать тете Изабель, мама за границей. У меня есть адрес твоей тети, но мне необходимо связаться с твоей мамой лично». «Не понимаю, как это можно сделать», — нахмурилась Джулия. «Мама уехала в Анатолию на автобусе». «На автобусе?» — переспросила шокированная мисс Булстроуд. Джулия энергично закивала. «Она любит подобные вещи, и, конечно, это ужасно дешево. Немного неудобно, но мама не возражает. По моим подсчетам, она окажется в ванне примерно недели через три». «Понимаю, да. Скажи мне, Джулия, твоя мама когда-нибудь говорила тебе о том, что увидела здесь какого-то человека, которого знала во время своей военной службы?» «Нет, мисс Булстроуд, кажется, нет. Я даже уверена, что не говорила». «Твоя мама работала на разведку, не так ли?» «О, да. По-моему, маме это нравилось. Мне лично это не кажется таким уж интересным. Она никогда ничего не взрывала, и ее не поймала гестапо. И ей не вырывали ногти на ногах, ничего такого. Она работала в Швейцарии, кажется, или это была Португалия. Все эти разговоры о старом военном времени навевают скуку», — извиняющимся тоном прибавила Джулия. «И, боюсь, я не всегда внимательно слушаю». «Ну, спасибо, Джулия. Можешь идти». «Подумать только!» — воскликнула мисс Булстроуд, когда Джулия ушла. «Уехала в Анатолию на автобусе. Эта девочка сказала об этом так, будто сообщила, что ее мать отправилась на автобусе номер 73 за покупками в Marshall and Snellgrove». Дженнифер шла от теннисного корта к школе в довольно мрачном настроении, помахивая ракеткой. Количество промахов при подаче в то утро ее расстроило. Конечно, все равно с этой ракеткой не добиться твердой подачи. Но, видимо, она в последнее время разучилась подавать. Тем не менее, ее удар слева определенно стал лучше. Тренировки Спрингер помогали. Много оснований пожалеть, что учительница умерла. Дженнифер очень серьезно относилась к теннису. Он был одной из тех вещей, о которых она думала... «Простите». Дженнифер испуганно подняла глаза. Хорошо одетая женщина с золотистыми волосами, держащая в руках длинный плоский сверток, стояла в нескольких шагах от нее на дорожке. Дженнифер удивилась, как это она раньше не заметила приближения этой женщины. Ей не пришло в голову, что она могла прятаться за деревом или среди кустов рододендронов, и просто вышла из-за них. Подобная мысль не пришла бы в голову Дженнифер, ведь зачем какая-то женщина станет прятаться в кустах рододендронов и внезапно выходить из них? Женщина сказала с легким американским акцентом: «Не могли бы вы подсказать мне, где я могу найти девочку по имени...» Она сверилась с листочком бумаги. «Дженнифер Сатклифф». Дженнифер удивилась. «Я? Дженнифер Сатклифф? Ого, как забавно! Вот так совпадение! В такой большой школе, как эта, я ищу одну девочку и случайно обращаюсь с вопросом к этой самой девочке. А говорят, что такого не бывает». «Наверное, иногда все-таки бывает», — равнодушно ответила Дженнифер. «Я сегодня собиралась приехать на ленч к подругам, которые живут недалеко отсюда», — продолжала женщина. «И вчера на вечеринке с коктейлями случайно упомянула о том, что собираюсь сюда, и ваша тетя или ваша крестная, у меня такая ужасная память, она назвала мне свое имя, но я его тоже забыла. Во всяком случае, она попросила меня заехать сюда и оставить для тебя новую теннисную ракетку. Она сказала, что ты просила новую ракетку». Дженнифер засияла. Это показалось ей чудом, не меньше. «Это должно быть моя крестная, миссис Кэмпбелл. Я ее называю тетя Джина. Тетя Розамонд этого не сделала бы. Она никогда не дарит мне ничего, кроме жалких 10 шиллингов на Рождество». «Да, теперь я вспомнила. Так ее и звали, Кэмпбелл». Женщина протянула Дженнифер сверток. Та нетерпеливо схватила ее. Он был завернут не слишком тщательно. У девочки вырвался радостный возглас, когда она развернула ракетку. «Ох, это потрясающе!» — воскликнула Дженнифер. «Очень хорошая ракетка! Мне так хотелось новую ракетку! Невозможно прилично играть, если у тебя нет приличной ракетки!» «Догадываюсь, что это так. Большое вам спасибо, что привезли ее мне», — поблагодарила Дженнифер. «Меня это нисколько не затруднило, только, признаюсь, я немного стеснялась. Я всегда стесняюсь в школах. Так много девочек. О, кстати, меня просили взять у тебя старую ракетку». Она подняла ту, что бросила Дженнифер. «Твоя тетя, нет, крестная, сказала, что отдаст ее перетянуть. Эту ракетку давно нужно перетянуть, правда?» «Я думаю, не стоит этого делать», — ответила Дженнифер, но довольно рассеянно. Она все еще была занята проверкой взмаха и баланса своего нового сокровища. «Но запасная ракетка никогда не будет лишней», — возразила ее новая знакомая. «О, боже!» — она взглянула на часы. «Уже гораздо позднее, чем мне казалось. Я должна бежать». «У вас есть... Вам нужно такси? Я могла бы позвонить». «Нет, спасибо, дорогая. Моя машина стоит у ворот. Я оставил ее там, чтобы не пришлось разворачиваться на узкой дороге. До свидания. Так приятно было с тобой познакомиться. Надеюсь, ракетка доставит тебе удовольствие». Она буквально побежала по дорожке к воротам. Дженнифер еще раз крикнула ей вслед. «Огромное вам спасибо!» Потом, сияя, пошла искать Джулию. «Посмотри!» — она театрально взмахнула ракеткой. «Ого! Где ты ее взяла?» «Мне ее прислала крестная, тетя Джина. Она мне не тетя, но я ее так называю. Она ужасно богатая. Наверное, мама рассказала ей, что я жалуюсь на свою ракетку. Она потрясающая, правда? Надо будет непременно не забыть написать ей и поблагодарить». «Разумеется, непременно», — добродетельно ответила Джулия. «Но ты же знаешь, как иногда все забывается. Даже то, что ты действительно хочешь сделать. Смотри, Шейста», — окликнула она приближающуюся к ним девочку, — «у меня новая ракетка. Правда красивая?» «Наверное, очень дорогая», — сказала Шейста, с уважением рассматривая ее. «Жаль, что я плохо играю в теннис. Ты всегда натыкаешься на мяч». «Я никогда не знаю, куда полетит мяч», — туманно ответила Шейста. «Перед возвращением домой надо будет заказать себе в Лондоне хорошие шорты. Или теннисное платье, какое носит американская чемпионка Рут Аллен. Оно мне кажется таким красивым. Наверное, куплю и то, и другое». И она улыбнулась в радостном предвкушении. «Шейста всегда думает только о том, что можно надеть», — с упреком сказала Джулия, когда подруги двинулись дальше. «Как ты считаешь, мы тоже будем такими?» «Наверное», — уныло ответила Дженнифер, — «это будет ужасно скучно». Они вошли в спортивный павильон, теперь официально освобожденный полицейскими, и Дженнифер осторожно поставила ракетку в свою ячейку. «Правда красивая?» — спросила она, нежно поглаживая ее. «Что ты сделала со старой ракеткой?» «О, она ее забрала». «Кто?» «Та женщина, которая принесла эту. Она встретила тетю Джину на коктейле, и тетя Джина попросила ее привезти мне новую ракетку, потому что она ехала сегодня сюда. И тетя Джина просила забрать старую ракетку, а она отдаст ее перетянуть». «А, понятно». Однако Джулия нахмурилась. «Что от тебя было нужно быку?» — спросила Дженнифер. «Быку? О, чепуха. Просто мамин адрес. Но у нее нет адреса, потому что она едет на автобусе, где-то в Турции. Дженнифер, послушай, твою ракетку не нужно было перетягивать». «Нет, нужно, она была похожа на губку». «Я знаю, но это же в действительности моя ракетка. То есть мы ведь поменялись. Это мою ракетку нужно было перетянуть. Твоя, та, которая сейчас у меня, уже была перетянута. Ты сама сказала, что твоя мама отдала ее перетянуть перед тем, как вы уехали за границу». «Да, правда». Дженнифер немного растерялась. «Ну, я думаю, эта женщина, кем бы она ни была, мне следовало спросить ее имя, но я была в таком восторге. Просто увидела, что ее нужно перетянуть». «Но ты говоришь, что она тебе сказала, будто твоя тетя Джина говорила, что ее нужно перетянуть». «А твоя тетя Джина не могла считать, что ее надо перетянуть, если не надо было». «Ох, ну...» — Дженнифер потеряла терпение. «Наверное, наверное. Наверное, что?» «Возможно, тетя Джина просто подумала, что если я захотела новую ракетку, то это потому, что старая нуждалась в ремонте, «Да какое это имеет значение?» «Наверное, никакого», — медленно ответила Джулия. «Но я все равно думаю, что это странно, Дженнифер. Это все равно, что менять новые лампы на старые, как у Аладдина, помнишь?» Дженнифер захихикала. «Представь себе, потрешь мою старую ракетку, твою старую ракетку, и появится джин. Если бы ты потерла лампу и явился джин, что бы ты у него попросила, Джулия?» «Много всего!» — в восторге выдохнула Джулия. «Магнитофон, немецкую овчарку, или, может, дога, и 100 000 фунтов, и черное атласное бальное платье, и... О, много других вещей! А ты?» «Я и не знаю», — ответила Дженнифер. «Теперь, когда у меня есть потрясающая новая ракетка, мне больше ничего не надо».